как мы решили переехать жить в Тбилиси. В 2012 году мы уже всерьез планировали обустроиться в Москве. Искали квартиру, собирали документы для ипотеки. Казалось, еще немного, и мы пустим корни в этом городе. Но судьба, как это часто бывает, приготовила свой поворот. Помню тот день до мелочей. За окном сияло солнце, праздник Благовещения. Я была на работе, сосредоточенно заполняла отчеты, когда зазвонил телефон. На экране имя Николаса. «Я окончательно решил. Мы переезжаем в Грузию». В голосе мужа звучала твердая уверенность. «Что?» В груди вдруг похолодело. «Но как? Я не смогу. Здесь моя жизнь, работа, друзья. Как мы оставим все это?» «Ты справишься». Мягко, но уверенно ответил Николас. «Нам нужна новая страница. Мы будем ближе к моим родным. Дети вырастут на свежем воздухе среди гор и моря. Доверься мне». Я замолчала. Сердце стучало в груди. Образы вспыхивали перед глазами. Родные улицы Москвы, знакомый офис, детский парк, где бегали близнецы. Все это вдруг показалось далеким. Но где-то глубоко внутри уже рождалось ощущение перемен. В тот день коллеги поддерживали меня как могли. «Поезжай, посмотри», — говорили они. «А вдруг тебе там понравится? Всегда можно вернуться». Слова звучали логично, но сердце все еще металось. Родители и родственники тоже восприняли новость с удивлением. «Как же так? Ты уезжаешь так далеко?» В глазах мамы читалась тревога. Но внутри уже тлела искра надежды. А вдруг там, за Кавказскими горами, ждала новая жизнь? Яркая, полная вдохновения и любви. Так в моей душе началась история, которая изменила все. Переезд в Тбилиси. Тбилиси встретил нас солнцем и теплым воздухом, пропитанным ароматами цветущих деревьев. Горы, обрамлявшие город, казались неподвижными стражами, охранявшими его покой. Мы купили квартиру в новостройке в спальном районе. Оттуда открывался вид на крышу соседнего дома и далекие скалы на горизонте. Старший сын пошел в первый класс. Так как он еще не знал грузинского, мы отдали его в частную гимназию с русским сектором. Близнецы пошли в детский сад. Жизнь шла своим чередом, но привыкала я долго. После бешеного ритма Москвы жизнь в Тбилиси казалась непривычно медленной. Здесь никто никуда не спешил. Днем женщины спокойно пили кофе на балконах, а по вечерам семьи выходили на прогулку, несмотря на часы. Я же все время чувствовала себя словно на паузе. Мне не хватало той суеты, в которой я жила долгие годы. Подруга, которая помогла освоиться. В первый класс вместе с нашим сыном пошли два брата, и их мама, осетинка, тоже замужем за грузином, стала для меня настоящей опорой. Ее доброта и участие помогли мне почувствовать себя увереннее. Она объясняла непонятные традиции, учила правильно произносить слова и делилась секретами местной жизни. Мы подружились тогда и дружим до сих пор. Так началась новая глава жизни в городе, который со временем стал моим домом. Хотя тогда я еще не знала, сколько удивительных встреч и событий ждет меня впереди. Как я нашла свое призвание. Переезд подарил мне не только новый дом, но и профессию, о которой я раньше и не мечтала. Все началось неожиданно. Однажды в туристическую компанию, где я тогда работала, позвонили три женщины и забронировали экскурсию, поставив лишь одно условие. «Нас должны сопровождать именно вы». «Но я не гид. честно призналась я. И почти ничего не знаю. Они только улыбнулись. Не страшно. Главное — ваша искренность. Так состоялся мой первый тур. Нервозность сковывала плечи. Мысли путались. Я заранее читала об истории Грузии, но рассказывать о ней вслух — совсем другое дело. К счастью, мы с гостями быстро нашли общий язык. Вместе объездили множество достопримечательностей, и в некоторые из них я попала впервые. Когда видела их восхищенные лица, что-то внутри меня зажглось. Сомнение и первый шаг к мечте. Мысль о профессии гида засела в голове, но тут же появились сомнения. Я ведь не смогу говорить на публику. Еще в школе я боялась выходить к доске, а на соревнованиях по легкой атлетике меня всегда охватывал мандраж. Но однажды мне сказали: «Ты сможешь, это твое». И эти слова стали точкой отсчета. Я начала изучать историю Грузии, читала книги, ходила на лекции, советовалась с Николасом. Вскоре появился мой первый авторский маршрут по старому Тбилиси, и наступил день первой экскурсии. Сердце стучало в груди, ладони то и дело холодили. Я старалась дышать спокойнее, но мысли путались, а голос дрожал. «Простите, это моя первая экскурсия», — призналась я тогда туристам. В ответ услышала теплые слова поддержки. «Все когда-то начинают. Главное, рассказывайте от души». И я рассказала о старинных улочках Тбилиси, о голосах прошлого, которые до сих пор звучали в каменной кладке зданий. И уже к середине маршрута поймала себя на мысли. Мне нравится говорить, нравится делиться историей этого города. Новые горизонты и вызовы пандемии. Постепенно моя работа стала частью жизни. Сначала прогулки по Тбилиси, потом поездки по регионам. Николас часто сопровождал меня, и это стало нашим семейным делом. А потом пришла пандемия. Туристов не стало, доход исчез. Но я не сдалась. Я присоединилась к проекту «Клуб путешествий», где гиды со всего мира проводили онлайн-экскурсии. Затем меня пригласили в московское долголетие. Я тогда провела 12 виртуальных прогулок по Тбилиси и Мсхете для московских пенсионеров. Я не видела их глаз и не слышала их голосов, но, отвечая на вопросы в чате, ощущала невидимую связь. Эти 2 года научили меня главному — рассказывать так, чтобы люди чувствовали атмосферу даже через экран. Собственный путь и путеводители. Когда границы открылись, я поняла, накопленного опыта хватит на большее. Хотелось не только водить экскурсии, но и помогать людям открывать Грузию самостоятельно. Но найти подходящие путеводители не удалось. Они были либо слишком сухими, либо слишком общими. Тогда я решила создать свой, живой, теплый, но при этом информативный. Месяцы работы, прогулки по маршрутам, фотографии, заметки. Я хотела, чтобы путеводитель подсказывал, где свернуть за угол, чтобы увидеть лучший вид на город, и где попробовать вино, которого нет в магазинах. И чтобы в нем точно не было тупиков. Теперь мои путеводители помогают людям путешествовать по стране так, как это делаю я, с любовью к каждой улочке и истории. А каждый отзыв о том, что они сделали чью-то поездку незабываемой, дает мне понять: я нашла свое призвание.